Теперь на пятерых, Арсен, Некрасов Ольгу Гаус завербовал. Странная дамочка задумчива. Отчего же, заинтересованно взглянул тот на собеседника, предварительно убедившись, что время еще позволяет такие вот отступления. Судя по досье, всего лишь хищница, провинциального масштаба, понятное дело, как только разобралась в жизни и избавилась от детских иллюзий, сразу же бросившая свою бесперспективную скучную аспирантуру ради преподавания в элитной школе, где все жаждала поудачнее пристроиться, подороже продав свои таланты какому-нибудь мажорчику из соблазненных учеников. Правда, с Силиным она впервые так далеко зашла, ну а таланты у нее и впрямь есть, ухмыльнувшись, тем более, если судить по последним событиям. Хе, это ж надо восторженно, так на шесте гасать, да еще и с такой-то задницей. У меня, вон, даже Никочка, ну ты знаешь, тощенькая такая, ага, из последних, так вот даже она, не может так, а это, вполне себе, да еще и, ага-ага, а еще она, внезапно, способна вилками, блин, уложить двух шкафов охранников и пригвоздить на стену центнер, пусть и слегка обдолбанного, но вполне себе живого депутатского веса, напомнил пожилому любителю юности, так сказать, его возмущенный коллега, для которого, правда, вкусы собеседника, как видно, не стали новостью. И как, скажи на милость, обычная провинциальная охотница стала вдруг ну прям спящим агентом из какого-нибудь дурацкого западного фильма, ну там, неутомимый супербоец из до поры до времени непримечательного планктона, хотя в яркости ей, конечно, не откажешь, но все же, и, построжев, сам потребовал ответ на только что заданный вопрос начальник, и вправду задумавшийся на тему 007, да проверяли, отмахнулся подчиненный, не может она быть ничьим агентом, да и какие интересы, скажи, пожалуйста, могли преследоваться при подготовке такого вот терминатора с сиськами, в итоге куковавшей в Святославле. В общем, пока ясности нет, но и не просто же так, в конце концов, мы взяли ее в оборот, пока приглядываем, короче, есть еще, что по Силину сказать, а то мне уже пора бы отбывать, лучше там подожду, конечно. Поездка Силина в Нижний дала множество пищи для размышления и информации для анализа, чего только стоит то, какой способ ликвидации Ракитина он избрал, такой бесшабашности даже я не предвидел, вот не верю, что там исключительно инфантилизм, ну и, пожалуй, главное, то, как Силин обошел закон, точнее неминуемый, как ранее считалось, суд, так и вовсе стоит многого, если, конечно, выведать, я уж молчу о способе уничтожения владетелей, наверное, вздохнув, героя дадут глазами на портрет, ну да, ну да, теперь капитана с ухмылкой, надо будет умасливать еще тщательнее, внеочередной тут, по-любому надо давать. Так, глядишь, усмехнувшись, он и нас в званиях скоро обгонит, согласился, пусть и не без иронии, гость, но вернувшись к теме, полюбопытствовал у хозяина, а чего там прям такого бесшабашного в его действиях-то, как ему в одно лицо закон было обойти, мину какую-нибудь установить, ну или, там, яд подсунуть, ты же знаешь, не получается, не дает закон осознанно подготовить ловушку для устранения цели даже не прямым путем, как ты не убеждай себя в миролюбивости хмыкнув, своих действий, не справиться, в общем, одиночке, только коллективный способ показал результат, но согласен, то, что Силин не додумался рядом с ним для этих целей посаженного Рябова задействовать, определенно не в пользу нашего школьника, однозначно блеснувшего тут своей школотностью, но что поделать, Вань, просра, не в чести у нас сейчас дух коллективизма, взрастили, понимаешь, для лучшей управляемости масс идеологию единоличников в этих самых массах, ведь такие, даже самые-самые, но поодиночке, слабее хоть плохонькой, но системы объединившихся, а теперь вот, пожинаем плоды, эх, молодежь, махнув рукой, не брюзжи, любитель молоденьких девочек, по-дружески поддел одного генерала другой, пресекая то, что могло надолго затянуться, этим своим намеком на возраст, а заодно и на то, что рано пока сдаваться, раз порох в пороховницах еще, не того, а действовать Силину стоило обдуманнее, пусть даже и теми же методами, но не импровизируя на ходу, а применив элементарное планирование, убери из его схемы свидетелей, и все бы сработало, юность взыграла, все спешат, куда-то, похищенный Ракитиным компромат, кстати, вернули, припомнил еще об одном нюансе старший, да, и флешку, зашитую в матрас, и то, что ждало своего часа во вроде бы как бесконтрольной ухмыльнувшись, сети, куда было загодя выложено нашим наивным пробудившимся, до смешного избалованным возможностями прошлого своего высокоразвитого техномира. Да, Арсен, если так и дальше пойдет, то и вправду молодежь наша со временем превратится вот в таких же нупсов-римпсов. Мда, яркая индивидуальность, уникальная и бесценная, для него ясен пень, личность, псион, как-никак, ранг аж с 8 и целый техник 3 класса мелиорационных систем корпораций Свет Чада, колонии дальний приют на планете 3-18-Q-76-P-31-Фи-84, и что-то там еще. Тем не менее, товарищ генерал, не его наивность, обусловленная средой обитания, не должность старшего помощника младшего подавальщика, где-то на задворках Тмутаракани, ни, в конце концов, смешной уровень владения псионикой, не помешали ему бодро повертеть на своем причинном месте весь холмицкий отдел С. Не так ли? Нахмурился гость, когда брюзжать уже начал его немолодой собеседник. «Все так, товарищ генерал, все так», вздохнув, поскушнел хозяин кабинета. «Будем осторожнее, а насчет молодежи и будущего родины скажу тебе словами моей первой жены, британско-подданной. Ой вей, на наш век хватит, и тебе, и таки нам, а потом, хоть потоп, желательно в той области, где компании наших с тобой, меценатов получат контракты. Эх, неплохо ж я тогда секретов нашего темного тоталитарного прошлого загнал свободному миру мечтательно. Ну ладно, Вань, взглянув на часы, готовь все материалы, есть тут много еще об чем поговорить и что обсудить. После доклада глазами на портрет, приглашу тебя к себе. Братчо, а это будет уже зависеть от того, за что держась вернусь. Все, мне пора. Глава 10. Приблизительно в то же время. В классе Силина. Вот урод, да еще и такую красотку убил, козел. Нажав на паузу, злобно выпалил Козин, чернявый приятель Бокова, когда практически досмотрел уже очередной ролик из множества подобных в сети о сегодняшних событиях в Нижнем Миргороде, где некий лохматый шатен возмутительно подлым ударом как раз всаживал свой светящийся клинок в грудь прекрасному золотокудрому созданию, спустя миг и прямо перед обращением в прах, мистически засветившемуся золотым сиянием в форме эдаких ангельских крыльев, а потому и оставившему после себя не образ жуткой старухи, а тот, который и сложился у, мягко говоря, негодующих зрителей. Стоящий рядом рослый русоволосый собеседник лишь мрачно промолчал, но в целом был согласен с одноклассником, однажды обратившим внимание на пропажу белой княгини, а теперь вот импульсивно дающим оценку гибели золотой. Ну и, должно быть, вместе с тем еще и негодующим по поводу краха княжества со всеми сопутствующими последствиями для подданных, наверняка примеряя подобное на себя. Как же они теперь там все, без способностей, в смысле, все так же продолжая прижиматься к нравящемуся ей Бокову, вроде как чтоб лучше видно было, но с явно расстроенным видом пролепетал и озаботившаяся не столько кончиной прекрасной Рахмановой, сколько именно что судьбами ее экс-подданных и, соответственно, экс-колдунов Розового Сея Коржева, чья способность менять цвет чего угодно хоть и была, не сказать, что сильно ею востребована, максимум в косметических целях, но все же предполагала определенные перспективы при продуманном применении, а потому потеря даже такой, для кого-то трагедия. Да уж, не умолчал смазливый кудряш Изюмов, недавно бившийся с Боковым на дуэли. Ну и потом еще раз 15, но уже на дуэли. Прикинь, сестрицына Сан, если б у тебя вдруг твое целительство отняли. А, ой, мамочки, я ж не смогла бы больше вас подлатать, мои хорошие. Очень артистично схватилась за щеки нескладная кореглазая шатенка, которая до этого томно и, по ее мнению, очень эротично обмахивалась тетрадкой, словно какая-нибудь по меньшей мере роскошная голубоглазая блондинка, а то и экзотичная лиловая нежно-розово-кудряшка с бюстом, явно побольше. Да при чем тут, махнул рукой на эту глупую выброжуху, когда надо, очень даже прагматичный рыжеватый пухлиш пирогов, вызвав подтверждающее кивание молчаливой невысокой и все время щурящейся блондинки Мусиной, которая, к слову, постоянно шпыняет вечно липнущего к ней нестройного анимешника, но, в то же время, почему-то исключительно только его. Все планы летят на слом, в общем. Такое баблище проплывает мимо, помахав на прощание прямо перед лицом, вовсе не рукой. Поняла сестрицына, ай, не толкайся, больно же, локтем прям в бок, вот ты цунди. Пипец, осознав, себе под нос выдала сейчас притихшая подле Козина незаметная соседка по парте Коржевой, как зовут которую, даже для той загадка. Однако эту реплику, как всегда, не заметили, и очередная семейная ссора Читы Пирогова и Мусиной похоронила в своем гвалте слова неприметной одноклассницы. Насильно похож, вызвал вдруг тишину своей негромкой репликой тут же рядом стоявший Игнатьев, к которому, к его сожалению, никто не жался, никто не притих под боком, и даже никто не бил локтями. Ни до, ни после дели с упомянутым одноклассником, имевшим все эти молодежные удовольствия с коэффициентом 4. А поясняя свои слова, Борис ткнул пальцем в экран скромного, но с достаточно большим экраном смартфона Козина. «Этот потлатый похож». «Да не», — отмахнулся хохотнувший Козин. «У тебя во всем теперь силен виноват. Даже в сегодняшней паре по литературе за невыученный отрывок, из-за головной ухмыльнувшись, боли». «Не, Игнатьев, ты, короче, не прав. Тут же ж, смотри, прям же Гдай какой-то. Или скорее Сихт, раз он на стороне зла. Сейчас найду, как он рубился с Зеленой. Не в этом, а в другом ролике было. Хотя таких наснимали уйму, со всех ракурсов. Вот, гляди, видал какие скорости? Если б он так с тобой на дуэли, то тебя бы отмывали потом с асфальта. Виртуально, понятное дело». Игнатьев промолчал, ибо понял, что более чем на насмешки ему рассчитывать не стоит, и что никак не выйдет у него убедить сейчас с презрением глядящих на него одноклассников в том, что почти точно так же светящийся, но, правда, лишь палкой он давеча получил по башке, причем обзаведясь совсем даже не виртуальной шишкой, да и как бы он, в конце концов, в нижнем-то оказался. «Так что нет, не может это быть силен», — продолжал Козин, вызывая согласные кивки у окружающих, а остановив видео добавил: «Хотя, да, что-то есть такое, особенно эта его поза, словно он тут прям всем аристократам аристократ в каком-то там поколении, а все мы лишь рабочий крестьянс, хотя да почесав голову. О, Котова, а где? Кстати, силен сегодня. Приболел немного», натянуто улыбнулась блондинка, вместе со своими подружками отдельной группкой молча и с явно озадаченным видом сейчас смотревшими на ее неприлично для Воднинска дорогом смартфоне примерно то же, что и прочие одноклассники. На этих словах весь класс с недоумением перевел взгляды на интенсивнее замахавшую опахалом целительницу, как видно, обожавшую купаться в обожании, ну и ляпнувшая, не подумав, Котова густо покраснела, стараясь при этом не ойкать, пока Самова пихала ее локтем, а Рогова давила на ногу. Прекрасова же, так и не принявшая участия в экзекуции вместе с рыжей брюнеткой, поспешила на помощь самой близкой подруге. «У него семейные дела, простите, не скажу какие, из-за элементарного такта, понятное дело, да и мы ж не сплетницы какие», с оскорбленным видом поправив черные волосы, гордо ответила она на испытующие взгляды притихших одноклассников, и тут же добавила, но уже с некоторой насмешкой: «И не выдумывайте чепухи, когда, после выходных, Слава придет в школу, можете проверить, та же у него способность, или другая стала, ну, если он вдруг тайно покидал княжество». На последних словах артистичная Лена показно округлила глаза и придала своей интонации наигранного драматизма, чем ловко разрядила обстановку, вызвав беспечные теперь смешки и расслабленные выдохи напрягшихся было школьников. «Вот-вот, точно», — поддержала доводы Прекрасова и Коржева. «Тем более, поглядите, у Лохматова явно парик, а наш Силин попросту вырастил бы себе нужные волосы для спецоперации и не позорился бы в этом ужасе». «Ну, так-то да, согласен, по-любому». «Точняк», — поддержали согласившиеся одноклассники. «Верно, нужно быть совсем уж тупицей, чтоб, имея такую способность, париться под этим вот убогим кустом», поставил точку жизнерадостный Козин. «А что, в Нижнем, получается, совсем-совсем от княжества ничего теперь не осталось», перевела тему вдруг ставшая печальной Коржева. «Да не», бодро ответил Козин, когда, снова углубившись в смартфон, не заметил, что спрашивали-то у протормозившего флегматика Бокова. «Тут, вон, где-то видел, что у одного крафтера все его поделки остались, даже когда золотое кольцо на пальце в пыль рассыпалось. Ага-ага, вот только не работают они больше». Не дав рта открыть, собравшемуся было с духом Бокову, тут же опроверг Пирогов. «Хотя, если переехать с ними в другое княжество, то может и заработают снова. Кто знает, кто знает». «Да, Мусина, ай, не дерись. А еще сад у одного друида не завял и продолжает плодоносить всякими там огурцами со вкусом помидоров», не унимался чернявый, пропустивший мимо ушей уточнение пухлиша, пока розового лоска, уже позабывшая о своем вопросе, строила глазки по-прежнему, ну пусть будет, эффектно молчавшему русоволосому крепышу. Ага, с сарказмом, только к нему гопота местная сразу же влезла, как только закон перестал действовать, ну и весь урожай утянули. Да еще и, уроды, безжалостно насаждения свандалили. Так что вряд ли чувак и дальше будет огородничать на вытоптанных-то грядках, снова добавил ложку в бочку пирогов. А как же сад ее светлости? Приложив руку ко рту, взволнованно поинтересовалась сестрицына, даже позабывшая обмахивать расстегнутую верхнюю пуговку, без чего, увы, свободно можно было бы обойтись, ибо нечему там было давать волю, так сказать, но образ предполагает, поэтому так, стоит себе. Вот только все те чудные деревья, ну которые стрекона же краждали, завяли, но всякие там диковинные плоды и лозы с инопланетянскими мандаринками да гроздевой клубникой размером с арбуз, продолжают цвести и родить, так как военные успели взять под контроль эту зону в первую очередь, не дав всяким уродам затоптать. Поэтому, кстати, оттуда так мало видео в сети, хотя и потому, что есть вполне ясно, ни шатра, ни вообще чего-то волшебного, от владетелей не осталось, только диковинная ботаника всякая, вздохнув на последних словах, подытожил довольно оптимистично излагавший Козин, которая, блин, неизвестно как долго еще простоит, уже, вон, чуть ли не снежные тучи и осенний холод в Нижнем, все, конец вечному лету. В своей манере внес пессимистичное дополнение пирогов, получив непременный подзатыльник от Мусиной, наверное, за упаднические настроения. Какой ужас! Озвучила мысли всех присутствующих взволнованная сестрицына, часто задышав своим, к сожалению, отсутствующим наполнением декольте. Ну слава, ну держись! Непроизвольно поправив собственное, недавно обретенное шикарное наполнение декольте, не особо, к слову, удивившие своим внезапным появлением и не такое уже видавших колдунов вокруг, выдала себе под нос сжимающая теперь кулачки Рогова. Хотя и Котова, и Самова, да даже Прекрасова, несмотря на свою должность, были солидарны с подругой, определенно осуждавшей то, что натворил их возлюбленный, когда уничтожил прямо-таки землю обетованную, не иначе, и обрек, заодно, тамошнее население на все впоследствии с ним произошедшее. Почти тогда же, Святославль, Сонечка, Сонечка, вы видели последние новости, дорогая? В крайне взволнованном состоянии влетел в кабинет бухгалтерши лысоватый колобок с пронзительными черными глазами, а вынув платок из кармана клетчатого костюма тройки, очень достойно построенного у явно дорогого мастера, промокнул высокий лоб, прежде чем продолжить. Правда, увидев смартфон в руках невозмутимой хозяйки кабинета, скривился и тут же комично замахал. Да я не про этот богомерзкий пикпок, помойку телеграф или блевотный инстаграф. Я имею в виду программу новостей с придыханием, на единственном. Так вот, Нижний освобожден. Наши показали, что не пяди, вы понимаете, не пяди врагу. Так и только так будет с инопланетными захватчиками. Наконец-то прорыв, Сонечка. Ведь сколько можно отступать, заваливая сеть тоннами фейков о высосанных из пальца якобы победах, врать нам, что, мол, агрессор вот-вот надорвется, доедая уже последнюю. Что там они едят-то, неважно, уже в печенках, короче, это их ложь, когда как все не просто плохо, а чуть ли не на грани. Но не подвели родненькие, показали им Кузькину мать. Рейтинг премьера бьет все рекорды, и тот вовсю обещает повторить. Да что там, махнув рукой, партии объединяются, в том числе и с оппозицией. Небывалое ведь событие. Вот-вот взгляд на часы, начнется внеочередное заседание Верховного Совета. Поговаривают о внесении изменений в Конституцию про новый курс, никто не знает куда, но всем плевать, страна ликует. Небывалый подъем в патриотических кругах. На завтра назначено шествие сразу нескольких объединений, причем одни обещают не бить других, а волонтеры заверяют, что и тех, и других кормить поить бесплатно будут, при этом не прося снова скинуться, а за счет ранее нава, накопленного. Им всем, вообразите только, почесав затылок, официально разрешили проведение акций, пожав плечами. Да что там, вице-премьер вон шепотом даже намекнул, что найдет денег, так что держаться уже не надо. Генпрокурор, закатив глаза, вышел из спячки и подписал таки все, что должен был подписать. Олигархи, ослабляя галстук, бегут на запад, а те их назад возвращают, округлив глаза. Силовики бодро рапортуют об успехах. Иностранные коллеги презрительно спешат в гости для обмена опытом. Духовенство с серьезным лицом благословляет, а конфессии как никогда единодушны. Скауты, расправив плечи, клянутся быть достойными. Молодежка правящей партии, схватившись за живот, требует переименования своей организации в честь героя. Ну, или хотя бы уже улицу какую-то, на крайняк и сквер сойдет. Аляска, покачнувшись, назад проси. Ох, успокойтесь, Вениамин Абрамович, у вас же сердце. Потребовала, прежде чем налить воды, чтоб запил таблетку, отложившая таки смартфон мама того мальчика, которому, ох, как хотелось сейчас надрать уши за все те геройства, видео с которыми только что просмотрела и, понятное дело, не смогла не узнать на них так безрассудно рискующего сына. А чуть ранее, еще не старая, весьма видная и достаточно привлекательная женщина в бежевом деловом костюме, получила по электронке очередное гневное письмо от своего чада, где тот снова многословно, весьма капризно или даже истерично требовал своего наследства, которого так подло был лишен ненавистной старухой. А если расшифровать и перевести на нормальный, то сухо информировал, что у него все в порядке, что жив, здоров, сыт, любим, но очень скучает и в который уже раз настаивает на извлечении и эвакуации в безопасное место любимой мамы. Если не желает в Воднинск, то хоть куда, одно только ее слово. Однако не менее любящая мать, пусть и страшно скучала, но ни в какую не желала подвергать ребенка лишней опасности, даже видя, что он уже вроде как в состоянии без опасений свободно покидать княжество, где был вынужден укрыться от навязчивых спецслужб. На что, к слову, Слава отдельно указал в последней шифрограмме, ибо взволнованная женщина могла понапридумывать всякого, увидев его в последних новостях. Например, чтобы дня шантажом или еще как-то вынудила кровиночку так рисковать в том сумасшествии, которым сейчас пестрят все медиа. А мир после такого разделился на два лагеря. Тех, кто убийство княгини и ликвидацию волшебного княжества вместе со всеми его чудесами даром, считает ужасным преступлением против прогресса всего прогрессивного человечества. Тем, что по своей глупости, граничит с беспросветной тупостью уже всех доставших зажравшихся правителей, не способных своими заплывшими глазками видеть дальше собственных разжиревших щек. А потому эти глупцы или скорее престарелые безумцы, нет, выжившие из ума маньяки, вбивают своей дряблой по локоть в крови рукой клин между человечеством и теми, кто революционно подстегивает неспешные эволюционные процессы. Ну и на тех, кто ни в какую не верит гладко стелящим и определенно чего-то выгадывающим коварным пришельцам, которые в итоге по-любому обрекут на нечто жуткое толпы глупых единоличников, не способных заглянуть дальше подсунутого им корыта, в которое с упоением погрузили свои потребительские рыла и наслаждаются щедро наваленными им туда невиданными яствами, отныне уверенно полнее к, например, рождественскому столу. Но откармливаемых, возможно даже осознающих происходящее, все это не особо-то и волнует, пока они не с краю, а ближе к серединке стада. Да и до этого самого стола, который и вовсе может случиться не при жизни, они, как говорится, в полном шоколаде, а уже потом. А потом можно уже будет и поглядеть, че да как, пока окровавленным копытцем пихать под нож кого-то вместо себя, отсрочивая тем самым неизбежное для своей яркой индивидуальности и бесценной, как иначе-то, личности. Разумеется, этими двумя самыми массовыми группами, назовем их оптимистов и пессимистов, все не ограничивается, ибо помимо тех, кто, сидя на седалище ровно, просто ругает противоположную сторону, будучи уверен, что он-то уж точно на правильной, есть еще и всех мастей активисты, которые, если продолжить столь циничные и прямо-таки сочащиеся желчью автора аналогии, ловко забираются на розовые спинки соратников и громко, аж заслушаешься, хрюкают оттуда, неважно даже что и в чьих интересах, но за лучшие куски, которых в итоге, элементарно по закону больших чисел, всегда много, даже если просто смести лишь крошки. Помимо изъявителей народной воли, есть и те, кто обычно представляет, скажем так, силовой блок, организовываясь, чтобы обеспечить подачу к хозяйскому столу тушек поупитаннее и, главное, без лишнего шума и волнений в массах. Ведь любому понятно, что такие вот полезные инициативники под нож не сразу пойдут. Они всегда были, есть и будут, причем неважно, кто в текущий момент в роли хозяев и для чего нужно припровождать им стадо. Уже на забой или, как сейчас у нынешних и местных, все же преимущественно на острижку шерсти. Есть непременно и те, кто, скались на систему, зашкирился в самый дальний угол и там с братанами втихаря жрет отнятое. А будут и такие, кто и себе подобными не побрезгует. Ну и, конечно же, так называемые философы, к куда ж без них, интеллектуалы, усматривающие во всем этом свинстве высший смысл. При таких могут образовываться и упорно не признающие очевидного, считающие, что именно они, особенные, и что еще чуть-чуть да уже воспарят наконец, подобно гадкому утенку, над стадом низших. Есть, понятное дело, и беглецы, кто, вырвавшись за загородку и рванув в лес, радостно мчит к диким сородичам, убеждая их, таких мохнатых и клыкастых, что очень с ними близок с точки зрения биологии. Вот, даже в книжке про то написано. Жаль только, у диких дальних родственников с чтением не очень, а вот нравы достаточно простые, поэтому им без особой разницы, жрать городских прямо так, или с книжкой в придачу. Так что же получается, неужто все так, не весело, неужели лишь на моральные качества фермеров и остается уповать, а я отвечу, или лучше нет, книжка-то о другом, как вы, Веня, лучше уже, пойдемте я вас проведу, Вениамин Абрамович, руки прочь, у вас, сердце, и жена, дав выздоравливающему по рукам, попеняла тому Софья Самуиловна, особенно надавив интонацией на последнем обстоятельстве, так как Абрамыч только обещает развестись, а потому давно уже исчерпал кредит доверия. Впрочем, благодаря именно его мягкотелости, это скорее он присиленный, а не она при, только не смейтесь, Иванове. Возможно, оттого женщина и не торопится принимать предложение сына и бросать ту жизнь, в которой она, как ни посмотри, хотя лучше бы не с парадной, не с лицевой, а с так называемой теневой стороны, величина. Глава 11. За день до падения Золотого княжества, Аляска, доклад, потребовал руководитель операции, меря шагами пространства развернутого в палатке оперативного штаба, где за мониторами деловито мониторили обстановку подтянутые молодые люди, как правило с короткими прическами, в гарнитурах. Террорист заканчивает приготовление, все цели распределены, группы ждут приказа, бодро отрапортовал нервному федералу, а может и срушнику, темнокожий мужчина в военной форме ВВС, отвлекшись от самого большого экрана, где транслировалась картинка тепловизионного канала дрона, в данный момент баражирующего над Walmart суперцентра и окрестной территорией, во многом из-за того, что полный в этот час людей не слабых размеров торговый центр в окружении еще парочки таких же был избран для своих целей террористом, а конкретно Мигелем Сантаной 19 лет, совсем недавно прибывшим в город Фэрбэнкс, тысячефунтовая кап до сих пор покоится в чреве детища Lockheed Martin, пока еще ждущего своего часа где-то в небе, а не позволила уже как следует прощупать границы возможностей пробудившегося, прояснив степень неузявимости этого отморозка, который взял в заложники сотни гражданских. Ведь хиллфайеры, как та что с индексом Х и лезвиями внутри, так и тривиальная, лишь скучно взрывающаяся ракета, уже показали свое бессилие против, как раз именно по этой причине получившего возможность добраться аж до этапа завершения ритуала пришествия, лишь на первый взгляд выглядящего легкой мишенью невольника собственного предназначения. А раз убийственные штуки с небес не принесли результата, либо их применение сопряжено с чрезмерными жертвами, недопустимыми с точки зрения репутационных потерь и медийных последствий для отдающих приказ из Вашингтона, то осталось только дождаться, пока защищенный магией аналогично оберегающий трех красавиц-призыватель не превратится по итогу ритуала в кучу праха, чтоб дело тогда доверить наземным специалистам, которые реализуют уже проверенную и не раз принесшую успех схему. Доклад снова потребовал нервно теребящий галстук из-под белого воротничка сероглазый мужчина с квадратной челюстью и чуть седыми висками на светлом ежике его короткостриженных волос. Сюмманер завершил приготовление, активирует ритуал, блестя бритой головой, все так же бодро отвечал крепкий потомок выходцев с одного теплого континента, ну и заодно результат достаточно продолжительной селекции, некогда проводимой помогавшими тем покинуть родину уроженцами одного туманного острова, конечно же самого прогрессивного из возможных во всем свободном мире. Готовность, группы с Альфа по Дельта готовы, ждут приказа, не сбавляя уверенности, заверил докладчик замершего наконец на месте слушателя в том, что все четыре цели под прицелом, хотя спустя считанные мгновения будет необходимость лишь в трех. Огонь по готовности, хрипло распорядился главный, когда увидел нужное на экране, где с ранее неудачно отстрелявшегося умными ракетами дрона сейчас транслировалась картинка, чья цветовая палитра способна похвастаться лишь оттенками серого, и на которой было отчетливо видно, как засветилась ритуальная схема, которая была старательно начерчена на громадной крыше полного заложниками торгового центра, а также, как не менее ярко следом вспыхнула тепловая сигнатура пробудившегося, чтобы тут же потухнуть, забирая с собой и 7 сущностей, ранее надежно защищавших всю эту проклятую паранормальщину, заодно рождая при этом 3 новых источника более нечеловеческого тепла, в тот же момент плавно взмывшие над поверхностью. А тем временем на крыше Валмарта осыпался кучкой праха только что успешно активировавший ритуал пришествия, еще миг назад обнаженный по пояс, несмотря на плюс 3, молодой смуглый и черноволосый пухлиш, чье тело было изукрашено с недавних пор появившимся там обилием татуажа. Кто-то сказал бы кустарного, но все же самобытного, кто-то посчитал бы культового, но свидетели последних событий все же настояли бы на вполне прикладном его назначении. Вместе же со своим погибшим сосудом канул в небытие и несколько дней, как обосновавшийся в нем некогда жрец великого Ауэтватвакцалькатликатля, бывший на должности призывателя бронзовой безымянной фаланги серебряной руки в храмовой пирамиде города Венучтитлан Вечная Империум, а следом без следа растворились и все это время плясавшие вокруг 7 эдаких смерчиков, по количеству тут же распростершихся жертв, чьи в определенном порядке разложенные тела очерчивали некоторую область, надежно защищенную упомянутыми вихрями от пули ракет, а возможно и авиабомб. И все это было по плану, так как никто и ничто более не оберегало троих красавиц, пусть уже занятых пришельцами и взмывших в воздух для последующего преображения там в мягком свечении, но остающихся беззащитными до момента появления множества артефактных украшений, на в итоге обязанных стать еще более прекрасными телах этих, теперь целей для групп Браво, Чарли и Дельта. 3 снайпера, один из которых с чем-то крупнокалиберным, 2 пулеметчика, с аналогичным распределением калибров, да плюс еще гранатометчик с чем-то, заряженным объемно детонирующим боеприпасом, чтоб, как говорится, уж наверняка, вот состав каждой из сейчас задействованных 3 упомянутых групп и более не наблюдающий свою рассыпавшуюся цель альфы на подхвате. И вся эта огневая мощь, расположившись на близлежащих крышах и имея не идеальный, но близкий к тому обзор, только и ждала отмашки от координатора, дабы обрушиться на распределенные цели, и не дать тем самым захватить город пусть и очаровательным, но наверняка коварным пришельцам. Что, спрашивается, могло пойти не так, когда началась стрельба и Долорес Хименис оторвала правую руку в районе плеча, а оглохшее левое ухо обожгло чем-то очень высокоскоростным, когда легкое было пробито в 2 местах, а печень изрешетила осколками раздробленного таза, повторившего судьбу чуть ранее перебитой правой бедренной кости, то знойная смуглая и черноглазая. Однако последние 2 года медового лысая красавица на миг даже позабыла, что теперь является не просто миниатюрной, но фигуристой, особенно в нижней своей части, подвижной и жизнерадостной стюардессой на местных авиалиниях, чья мечта о международных рейсах теперь определенно несбыточна, с такими-то увечьями. Однако видавшая сотни битв, смерти тысяч врагов и десятков соратников, как и 2 своих нынешних товарок только что, Мнуэута влудив гохне на суне роба быстро опомнилась и поспешила, прекратив свечение, упасть на крышу пусть уже кровоточащим ошметком себя прежней, но все еще живой, давая тем самым время закончить начатое и, сразу после модификации ауры, призвать все то, что, будучи привязано и запитано от преображенной энергетики, станет наконец защищать, ну и, понятное дело, вооружать обновленное ее тело. Буквально на миг опоздал специалист Вудман, согласно приказу сержанта Пинч, выпустивший реактивную гранату с огнесмесью, когда одна из целей, явно все еще подавая признаки жизни, сумела выйти из зоны наиболее эффективного огня их группы Чарли. А когда на крыше, как раз возле изрешеченного пулями блока системы вентиляции, куда так бодро сейчас поливал из своего пулемета разошедшийся специалист Ковальски, вдруг разверзся натуральный ад от метко посланного Вудманом снаряда, то, откровенно говоря, было уже поздно. И как бы Родригес не давил туда же из своего крупняка, как бы не ассистировали ему из аналогичных машинок Майнхарт и Ривз из Браво и Дельта, как бы Джексон и Смит не опустошали свои пусковые контейнеры, дабы продлить тот огненный ужас, что происходил сейчас на дрожащей крыше гигантской постройки, но все это было бестолку, ибо теперь уже ее светлость очень негодовала по поводу того, что ей никак не удается замаскировать свой истинный облик, так как в сорванном преображении что-то явно пошло не так. «О, май гаш!» — выдал Питерс, прилипший к прицелу и переставший уже расходовать впустую быка своей крупнокалиберной винтовки на эту вот, все равно ведь теперь пропускающую сквозь себя все летящее в нее, полностью целую и здоровую, если так о ней можно сказать, отвратительно серокожую старуху, всю густо перевитую жуткими черными венами да в до невозможности диссонирующих блестяшках, и чьи белые жидкие волосы эдакой мерзкой паутиной не спадали едва ли не до пят. Да она ж страшнее атомной войны, вырвалась у Ковалски, когда в их сторону посмотрели огромными и полностью черными, с такого расстояния, словно провалами глаз на обтянутом тонкой кожей костистом лице, а прямо-таки акульи зубы обнажились во многообещающем оскале. «Сэр, жду указаний», сдерживая дрожь в голосе, потребовал у сержанта Вудман, оставив опустевший пусковой контейнер и уже приникший к прицелу карабина. «Сэр, больше сказать никто ничего не сумел, так как очень рассерженная, уже прямо-таки на грани бешенства, герцогиня Хименес, которая не могла похвастаться не то что прежней красотой Долорес, а хотя бы не отталкивающей человеческой внешностью, начала карать. Нет, она то ли не стала ждать появления древа, плодоносящего кольцами с триконышками, то ли почему-то не смогла пока этого сделать, а потому выпустила серебряного цвета крылья и взмыла в небо, чтобы там, выставив вперед левую руку, явить из кольца на среднем пальце аналогичного ему материала рукоять, в следующий миг обзаведшуюся дугами скучной плавной формы, но из-за голубоватого свечения, весьма экзотического вида лука. Правая же рука, на среднем и безымянном пальцах имевшая по кольцу со стрелами, легла в том месте, где должна была бы быть тетива, в конкретном случае невидимая, а может и отсутствующая до поры до времени, но при характерном движении оттягивания материализовавшаяся такой себе аналогично светящейся голубым нитью, причем с уже наложенной световой стрелой, тем более яркой, чем сильнее натягивался лук. Однако не просто так было именно два кольца со стрелами, разумеется бесоничными, и где все зависит от запаса маны и круа. Если кольцо на среднем пальце, почти у каждого владетеля имеющееся, способно создавать стрелы с разным поражающим фактором, как то огонь, заморозка, электричество, а у кого-то и жуткий прах, то вот редкое колечко с безымянного пальчика, достояние лишь избранных так называемых лучниц, и оно уже способно придавать вышеозначенным снарядам еще и транспортные, так сказать, свойства. Ну правда, что удивительного в стреле, да, способной в итоге рвануть прям как снаряд от гаубицы, но все же летящий не особо быстрее собственно стрелы, пусть и превосходящий даже всякие там современные землянам блочные луки да арбалеты, но все-таки с соответствующими дальностью да баллистикой. Правда, с точностью там все прям волшебно, и на 200 шагах, как говорится, белки в глаз. Для преодоления таких вот ограничений нужно кольцо с безымянного пальца, что и продемонстрировала уродливая Мну, когда, спустя миг после взлета и явления в руку лука, всадила в цель аж хлопнувшую при преодолении звукового барьера красного цвета стрелу, которая, ну прям как рейлган из одной модной в свое время игры, оставила после себя след в воздухе, рванула на крыше соседнего торгового гиганта, находящегося метрах так в 300, прилично, а группа Чарли разом лишилась троих, еще натяжка и спуск, после чего перекатившегося за укрытие в виде коробки вентиляционного оборудования Вудмана располовинила, буквально, взрыва не последовало, а прошитое, иначе и не скажешь, насквозь укрытие ни капли не задержало с позволения сказать стрелу, на этот раз скучного голубого цвета, пусть и такую же высокоскоростную, там она и преодолела, так сказать, цель, затем еще крышу, пару-тройку стен всех попавшихся на пути строений, несколько деревьев и, спасибо склону местности, упокоилась где-то глубоко под землей в паре километров за. Еще пару стрел, на этот раз цвета электрик, таких же быстрых, но яркой вспышкой закончивших свой полет, и цепная молния, исторгнутая из первым успешно пораженного Питерса, забирает еще и его второго номера Баумана, а затем и Рикс с Хуарисом от очередного попадания остаются лишь дымящимися головешками, став объектом приложения гнева безобразной ее светлости. «Сэр, мы потеряли группу Чарли», тем временем поставил в известности без того все прекрасно видящего на мониторах бледного федерала уже не такой бодрый, но все еще собранный чернокожий офицер ВВС с гарнитурой на бритой голове. «Сэр, жду указаний, мне нужно позвонить», только и сказал квадратнолицый, рванувший галстук и с телефоном в руках тут же покинувший палатку координационного центра, где перед мерцающими мониторами в полной тишине остались охреневшие от такого вояки. «Эйп, эта гнида нас кинул», не выдержал более импульсивный бро бритоголового. «Ну что ты молчишь, «Капитан, там наших парней жгут, от Браво уже половина осталась, ты же видишь, как, фак, эта тварь как-то умудрилась сбить жнеца». «Тихо», взял наконец себя в руки оставшийся за главного капитан, пока его бро шумно неистовствовал, а белые благоразумно и очень политкорректно помалкивали. «Слушай, мой прика, большего сказать не удалось, так как в этот момент от мну прилетела красная стрела, единственным взрывом обезглавившая противника. Группа штабных палаток в окружении множества специализированной военной техники, пусть и как полагается охраняемая, но никак не замаскированная, была размещена всего лишь несколько в стороне от Ваумарта на гигантской парковке одного из близлежащих торговых центров, а потому и не могла укрыться от взгляда кружащей на высоте почти сотни метров сереброкрылой мстительницы. Уж очень выделялась вся эта однотонная военщина на фоне ярких и пестрых пикапов и им подобного гражданского. Предварительно, правда, грозная мну была привлечена постоянно и не особо высоко баражирующим пла в небе, верно расценив его значение во всей спецоперации. Все же Долорес кое-какое отношение к авиации имела, хотя скорее по современным фильмам сейчас даже далеким от темы людям нетрудно догадаться, что к чему. Поэтому серокожая старуха прикипела взглядом своих жутких черных инопланетянских, иначе и не скажешь, глаз к пусть и не сильно высотной цели, но призраерка до которой не факт что и дотянется, и которую явно прекрасно видела словно через мощную оптику, в чем ей наверняка помогал какой-нибудь из многочисленного пирсинга. После чего, решительно натянув тетиву, тут же отправила в стремительный полет привычно оставившую после себя росчерк следа серую стрелу, которая менее чем за секунду настигла цель, теперь беспомощно несущуюся к земле в прах разъедаемой прямо в падении бесформенной кучей. Ну а как только враг ослеп, герцогиня взялась за его обезглавливание. Снова, после некоторого набора высоты, натянув тетиву, но теперь уже целясь практически вниз, лучница выпустила ту самую красную и такую же быструю стрелу, которая и поразила штаб врага, не слабо так рванув со всем его обличенным властью содержимым, так сказать. Еще несколько аналогичных стрел привели в негодность всю матчасть вояк, не дав тем не то что дать огневой отпор не обращающей никакого внимания на проносящиеся сквозь нее трассеры крылатой старухи, а и просто свалить куда подальше. Правда, кому-то все же удалось, и квадратнолицый федерал, уматывающий как раз в своем черном и блестящем хромом внедорожнике, славил высшие силы, что герцогиня не крошит гражданские авто, да еще и отвлеклась на добивание Альфы, Дельты и остатка Браво. Пусть те и не вступали более в бой, но серокожая тварь их как-то вычленяла и лупила из лука прямо через стены. На этот раз мну, словно видящая сквозь преграды, а может и сами стрелы, не такие теперь скоростные, были ее глазами. Так вот, старуха использовала электрические и словно мерцающие в полете снаряды, а потому ни повреждений, ни даже хоть каких-либо отверстий в препятствиях между лучницей и надежно поражаемыми ею целями не оставалось. Как видно, нематериальные, что ли, на время полета стрелы также были в ассортименте кольца с правого безымянного пальца. Так вот, однако недолго и Тануэйт славил небеса за рулем своего мощного авто, так как мну, как только разобралась с ближними вояками и всей их техникой, беспомощной против столь богатой номенклатуры боеприпасов, опять прицелилась куда-то вверх и выпустила красную стрелу, которая, не поражая на этот раз скоростными характеристиками, умчалась ввысь вовсе не для того, чтобы пробить небо, а по гаубичной или скорее даже минометной траектории рухнуть спустя чуть ли не полминуты полета на мчащую по хайвею черную автомашину напрочь казенного вида, превратив ее в даже как-то по-киношному рванувший огненный цветок. Что удивительно, на последней трети траектории явно не туда летящая стрела была определенно подправлена и, подобно управляемой ракете с теленаведением, угодила аккурат в крышу прямо над головой водителя. «Проклятие, они все мертвы, сержант!» — истерил крепыш с бычьей шеей и могучими плечами, судорожно сжимая карабин, пока наблюдал за доверенным ему сектором, где-то в недрах огромного помещения с лабиринтом из нагромождения палет. «Нужно выбираться отсюда», Бинкс не столько попытался привести собеседника в чувство и воззвать к его разуму, сколько сам взять себя в руки и собрать мозги в кучу командир Браво, сумевший уйти от пронзающих стены и все разъедающих на своем пути серых, а то и лупящих мощнейшей электрической дугой стрел цвета электрик, которыми на его глазах положили почти всю Альфу, когда те, аналогично парочке выживших, спустились с крыши данного торгового центра в паре сотен метрах от злополучного Ваумарта. Нет, если эта тварь увидит, что мы еще живы, то она не успокоится, пока нас не прикончит», — голосил Бинкс, до побелевших костяшек пальцев сжимая свое оружие и бегая глазами вокруг. «Послушай, Джонатан, если ты не пойдешь со мной, то, вот дерьмо», — успел выругаться сержант, когда в отчаянии увидел, как в помещении, откуда в отличие от захваченного террористами здания через дорогу были все эвакуированы, и они здесь теперь лишь вдвоем, влетела пара золотистых стреконожек, чтобы целенаправленно направиться к тем, до кого герцогиня теперь по-любому доберется, даже не забавляясь стрельбой сквозь стены, на пару км вверх, или над преградой, а то и вовсе за горизонт этими своими корректируемыми стрелами на любой вкус и цвет. Это конец. И сержант Маклери не ошибся, так как от больно жалящей и тем самым не позволяющей спрятать руку на пасти не удалось отделаться, и вскоре она заняла таки положенное место на большом пальце левой руки, тут же уняв ту страшную боль, а у Пинса и вовсе паралич после укуса, сведшие на нет все попытки к сопротивлению. А спустя считанные мгновения оба члена группы, участвовавшие в уничтожении двух владителей и поспособствовавшие неспособности выжившей ее светлости принять человеческий вид, осыпались прахом вместе с покаравшими обнаруженных виновников их кольцами. Никто не ушел, короче говоря, но на этом грозная и такая же безутешная Мнуэута в Лудивгох не носу ни роба не успокоилась. Безобразная серебряная герцогиня Хименис, после всего случившегося навряд ли теперь имеющая хоть какие-то шансы не то что на приток, но и хотя бы лояльность подданных, приняла непростое решение. А спустя пару часов почти 40-тысячные фербенцы все то, что укладывалось в 10-километровый радиус, обезлюдило. Несколько часов после падения Золотого княжества, Аляска. «Сэр, попытка переговоров провалилась. Губернатор мертв. Вы, теперь главный», — положив трубку, в полной тишине произнес крепкий немолодой мужчина в безвкусном, но недешевом костюме. «Нужно что-то делать, Томас», — сопрочистив горло, — «соедините меня с президентом». «Мистер Кроу, мистер Кроу», — прерывая бледного от таких новостей обычно румяного и жизнерадостного мистера в дорогом, как, впрочем, и всегда, костюме, влетела в помещение некрасивая, но очень верная, как, к слову, и все присутствующие здесь, женщина в плохо смотрящемся на ней, но достаточно именитом платье. «У меня срочные новости, сэр». «Что там еще, Джейн?» — смиренно спросил теперь главный, морально уже готовясь услышать что-нибудь на вроде: «Столицу штата с минуты на минуту ждет судьба немногим превосходящего по размерам и населенности вымершего Фербенца, откуда жуткая и, что самое страшное, неуязвимая тварь отправилась собирать свою немыслимую жатву на юг не самого, конечно, густонаселенного, но все же одного из 51 гоштата самой-самой на этом шарике страны. Вы должны это увидеть, сэр». «Сеть взорвали видео из Нижней Миргород», — сверившись с записями, коряво произнесла запыхавшаяся дамочка, прежде чем протянуть планшет с поставленным на паузу одним из множества роликов, где запечатлено то, что так взволновало не только мисс Пулинкс, но и весь мир, разделив его на два лагеря, а теперь вот еще и дало надежду на уничтожение, как до этого момента считалось, неуязвимого монстра. «Будь я проклят, если это не выход, джентльмены. Да я даже готов пообещать этим сукиным детям за их помощь. Не знаю, возврат Аляски, черт побери». Все внимательно просмотрев и прочитав, пошутил, конечно же, мистер Кроу, которого вдруг отпустили не слабые такие нервики, а жизнь заиграла новыми красками. Но слово, как говорится, не воробей, а потому уже вскоре, спустя лишь несколько часов, когда в очередной раз вся сеть была взорвана столь неоднозначной новостью, тем не менее не сумевшей затмить основную тему сегодняшнего, такого богатого на события дня, и которую так бурно сейчас обсуждали в Воднинске, Святославле и даже стольном Владиграде, так вот, именно тогда мистеру Кроу и позвонили из Вашингтона. Позвонили, чтобы вежливо поинтересоваться про, скажем словами одного небезызвестного киногероя, обещанную шведам кемскую волость. Ну а Томас в который раз убедился, что самые верные, не всегда самые умные, а потому даже их верность весьма относительна. Глава 12. Ближе к вечеру следующего дня, Воднинск. «Тоже поссорились?» — грустно спросила брюнетка Кристина Рогова, подсев на подстилку на берегу к кусающей сейчас губы блондинке Валерии Котовой, когда как рыжая Эльвира Самова вместе с еще одной брюнеткой Еленой Прекрасовой, да в компании со счастливо визжащей обладательницей золотистых косичек Лидой Киреевой весело и шумно плескались перед ними в прудике. Пока без лебедей, но с такими темпами, к кто знает, что там окажется к исходу выходных. Угу, подавленно ответила Лера, но подумав, убрала золотистую прядь за ухо и, посмотрев своими чуточку покрасневшими и припухшими голубыми глазами на свою не менее теперь грудастую подругу, а с их красным и фиолетовым купальниками это сейчас особенно хорошо видно, да с некоторым надрывом ответила. Представляешь, я на него накричала и обвинила в бессердечности, что, мол, ему плевать на оставшихся без способностей сотни тысяч людей. Дура, какая же дура, схватившись за голову. А он что, нахмурив бровки над пронзительными черными очами из-под косой смолистой челки своего все же неизменного кари, потребовала продолжения Кристина. Как всегда пожал плечами и проигнорировал, заставляя тебя теперь мучиться и надумывать самые страшные варианты развития ваших отношений. Хуже всхлипнув, тепло улыбнулся и мягко сказал, прям как папка обычно, что я глупенькая, и, а я еще больше психанула и наорала, всякого, а он, пожал плечами вздохнув, ну и дальше продолжил чуть ли не обнюхивать этот свой кинжал, который каким-то жутким, что ли, теперь стал, а я, идиотка, возьми да ляпни на такое, пусть и тихо, но он услышал, что, мол, на его совести теперь тысячи жизней. Дура, блин, залившись таки слезами, делилась своим горем Котова, и, еще сильнее нахмурилась Рогова, которой ума хватило лишь на бойкот непрошибаемому душителю, по ее мнению, прогресса человечества, а может просто не достало выдержки, чтобы грамотно и аргументированно сформулировать свои претензии, а он всхлипывая, взял меня за руку, усадил рядом и говорит, тихо так и глядя по-доброму снисходительно, аж бесит, а на чьей тогда совести, спрашивает, по твоему мнению население Фербенца. Какого еще, Фербенца, в том-то и дело, а, совсем ничего не поняла Рогова, тем более после последней, особо эмоциональной реплики Котовой, которая даже проигнорировала, пусть и поморщилась, оговорку у собеседницы, я тогда тоже ничего не поняла и, обозвав Славу, убежала тяжело вздохнув, а потом уже, давай в сети смотреть, что оно такое и при чем тут, ну и, Фербенц этот, на Аляске находится, и что-то странное там с этим городишкой. Больше двух дней, какие-то непонятки вокруг него, и не знаешь уже чему верить. Уж больно много дичи всякой фантастической наваливают. Самая популярная версия, прикинь, восстание какого-то индейского племени оборотней. Бред, в общем. Но мало того, что адекватной информации в открытом доступе практически никакой, так еще и все это очень, я бы сказала, локально. Словно окружающему миру вообще никакого дела до странностей где-то там на Аляске не разгоняет. Короче, никто инфоповод, кроме, получается, тщетно поднимающих шум родственников, не выходящих на связь жителей Фербенца этого непонятного, все словно в рот воды набрали. Но даже их, преимущественно, конечно, домыслы и порой ну очень уж фантастичные утверждения, я так понимаю, оперативно подтирают, невзирая даже на степень бредовости. А потом и вовсе, похоже, связь там рубанули. Причем с какими-то прям стыдными и поразительно скупыми комментариями о вроде как аварии телекоммуникационной компании какой-то, потерявшей сразу несколько спутников, что ли, чушь, короче, какая-то, да и очень уж, прямо скажем, подозрительно выглядит эта их странная эвакуация, якобы начавшаяся в связи с угрозой какого-то там наводнения и затронувшая близлежащие, как правило южнее, населенные пункты, а переведя дух после того, как оттараторило все это, Лера продолжила, ну и, понятное дело, новость из Нижнего похоронила под собой все остальное, даже тот, быстро сошедший на нет, фейк об Аляскинской Народной Республике, так я не поняла, чуть помолчав, наконец произнесла Кристина, при чем тут твое мнение-то, ну, о судьбах, фэмбэмпстцов, да блин, ты шо тупая, фэрбэнцы же, хаэм, или фэрбэнщине, вспылила Котова, но и сама вдруг задумалась, пока Рогова коварно скалилась. Тьфу на тебя, не морочь мне голову. В том же ши дело, Криска, что Славка знает что-то про эту аляскинскую дыру на Юконе, где определенно что-то не того, а мир, нет. Все ж хайпажоры сейчас старательно постят всевозможные трагические аватари со свечками и прочими черными ленточками, да спешат высказать свое особо правдивое мнение по поводу беспрецедентной гибели Золотого Княжества, инфлюенсеры ху, хреновы, когда как где-то, скорее всего нечто в разы более жуткое происходит. Но всем, БЛ, блин, элементарно пох, потому как медиа делают вид, что ничего такого нет, а простым обывателям тупо лень со своего комфортного дивана проверять информацию, или, Тем более, выискивать ее из явно бойкотируемых, а то и вовсе оперативно подчищаемых источников, где, к тому же, все еще и качественно завалено фейками. Поняла, мне кажется, что ты придумываешь, скептически глянув на разошедшуюся блондинку, заявила брюнетка. Ага, ага, чего не вижу, того нет, так, что ли, сочилась сарказмом Котова. Ну давай, блин, еще и теории заговора мне сейчас начни тут прогонять. Ага, про рептилоидов из-за кулисы, ярилась уже Рогова. Пошли купаться, девки, прервала зарождающуюся ссору Самова, задорно закричавшая и замахавшая им рукой из воды. Да не брызгайся, рыжая, поморщилась Кристина, когда в нее полетели тяжелые капли воды от Эльвиры, ранее не отважившейся наезжать на любимого Славочку, а потому и с чистой душой теперь наслаждающейся отдыхом не в воде. Вот зараза, облила ж всю, ну держись, давай-ка ее, за руки, ноги и бульк, туда подальше, предложила закрывающаяся от брызг Валерия, указывая на хохочущую зеленоглазку с забавно сползающими очками, которые, тем не менее, ввиду своей иллюзорности не были ни заляпанными, ни запотевшими. Ага, и притопим там. Ишь, как выставила свои беда М, в смысле свою скромную грудь, приосанилась на последних словах Рогова, припомнившая таки, что ей же ж теперь нечему завидовать, и затянутая в белое бикини Самова должна бы нервно покуривать в сторонке. Когда как категорически плоская Прикрасова, словно какая-то мамочка беззаботно сейчас возящаяся с забавно капризничающей хитрюгой Лидой, и вовсе безутешно рыдать в подушку, трогательно содрогаясь хрупкими плечиками. «Нас атакуют, к оружию!» Смешно завопила рыжая, привлекая внимание сюсюкающей парочки мамы-дача, когда две фигуристые красотки решительно поднялись со своего намокшего покрывала на берегу прудика во дворе Киреевых и с воинственным выражением на забрызганных лицах в обрамлении мокрых волос грозно надвигались на проказницу. «Ленка, на тебе вон та с буферами. Элька, ты берешь другую, с буферами которая...» Принялась отдавать приказание тут же волевым решением взявшая на себя командование генерал Лида. «Так, которая моя-то?» Растерялась изящная и прекрасная Прикрасова в довольно фривольном, к слову, черном купальнике, как говорится, из одних лишь веревочек и завязочек, когда бодро взяла под козырек, но не совсем, правда, поняла приказ. И да, давно не юная, как бы по-девочковому не выглядела, Елена Ивановна втайне мечтала о детях, но учеба, наука, работа, карьера и все такое, только и позволяли, что тешиться с чужими. «Толстую, толстую хватай!» Попыталась внести ясности в возникшую неразбериху разошедшаяся Киреева в обычном детском купальнике. «М. Котову, что ль?» Запнулась теперь уже Самова, когда, остановившись на полпути к упомянутой, поняла, что ей, оказывается, поручили другую с буферами. «Ах ты ж мелкая!» Внесла еще больше путаницы, так как для своих лет Лида была высокая, а Лена наоборот, возмутившаяся и оскорбившаяся до глубины души фигуристая Лера. «И ничего, я не толстая. Криська, меняем план, вместо жопостой топим эту вот мелкоту, костлявую пока не трогаем». «Не, ну вы охренели?» Возмутилась попытавшаяся рассмотреть свой зад, как ей казалось, необоснованно обиженная Самова, хотя утверждение Котовой не на пустом, скажем так, месте возникло. «Это кто здесь костлявая?» Гневно сверкая синими очами, заставила всех, на всякий случай даже союзников, обратиться в бегство разъяренная Прикрасова, прежде чем в два шага догнать визжащую от ужаса Котову и мастерски произвести бросок через, чего уж там, через кости. «А я тебе говорила, Леночка, что нужно больше кушать». Тем временем наставительно выдала важно задравшая нос Лида, но тут же, что-то припомнив, ойкнула. «Мама, она ж сказала не опаздывать к ужину, скорее». Возражений не возникло, и спустя минут пять все уже кротко восседали за общим столом, звеня посудой. «А что же Слава?» Вроде как невзначай полюбопытствовала Анна Петровна Киреева, когда не обнаружила за столом своего любимчика. «У него важный эксперимент», удивила всех своей информированностью молотящая ложкой Лида, наверняка успевшая еще и заскочить к упомянутому соседу в его древодомик, которых, к слову, на участке за последние дни прибавилось таки, теперь из расчета новых постоялец. Сказал, что поужинает позже и просил не беспокоиться. «А Оленька что же?» Еще поинтересовалась мама всезнайки, взяв на заметку, что бежать сейчас с подносом полным вкусняшек к, ах, как исхудавшему Славочке не стоит. А Ольга Ильинична извинялась и сказала, что ужинать не будет. Вроде как готовится к первому учебному дню в новой школе. Странное, еще ж воскресенье завтра, ответила уже расправившаяся с едой и теперь уминающая пирожки с чаем Лида. Ага-ага, готовится она. Скорее уж на диете наша математичка, с такой-то за багажом знаний, ехидно не умолчала определенно недовольная новой квартиранткой Котова, в некоторых параметрах уступавшая изобильной Гаусс. Главное, чтоб она у себя это самое, готовилась, а не пошла к Силину, проконсультироваться по методическим материалам каким-нибудь, добавила сарказма сжавшая кулаки Рогова, которая хоть и не уступала теперь роскошной математичке по одному из тех самых параметров, но все же ощущала угрозу от более искушенной и, чего уж там, опытной женщины. Надо же, какой слава, разносторонне развитый молодой человек, подивилась Киреева-старшая, должен отметить, испытывающая к постояльцу исключительно сродни материнским чувства. Подай соль, Тимур, ну а немногословная мужская часть застолья, в лице двух братьев, лишь переглянулась и продолжила вкушать яство, молча завидуя ученику такой училки. А тем временем вышеозначенная педагог, одновременно и чихающая, и с горящими от обсуждения ее за глаза ушами, направилась таки к вообще никак не отреагировавшему на то же самое толстокожему соседу в его древодомик, где тот в данный момент со скучным видом вертел в руках чуть потемневший в последнее время кинжал Эф, когда, сидя с закрытыми глазами, исследовал его ауру посредством видения. Новыми свитками, к слову, Силин обзавелся сразу же, как только его доставили домой, а было это сегодня после полудня. Да, почти двое суток заняла непростая командировка в Нижний Миргород, по результатам которой отличившийся в ней молодой человек обзавелся не только трофеями со сраженной им золотой княгини, в числе чего, как некоторое количество стыдного для ношения пирсинга и просто неподвластных блестяшек, так и вполне себе рабочие кольца. Из них, подчинившихся и неповторяющихся, стоит выделить разве что работающее исключительно на мане колечко с правого безымянного пальцем Ви, которая содержит в себе огненную стену, очень похожую работающую, как и то, что первым делом применил одноклассник Игнатьев на проигранной им дуэли. Ну и еще одно, уже с левого мизинца покойной княгини, и в котором заключено исцеление, подобное способности так называемых колдунов-целителей, но работающие не только лишь при касании, а как уже после улучшений. Вот только дневной лимит активации стандартный. Ну а так как колечко оказалось уж очень прожорливым на ману, и всего лишь рыцарского резерва Силину едва ли хватает, то лимит этот самый уж лучше приберечь, нежели спускать на то же, например, более щадящие в плане монозатрат суперпарикмахерства. Все верно, благодаря видению Силин нашел возможность выбирать источник для запитки активации того или иного украшения. И да, после покидания и возврата в Белое княжество, для эксперимента предпринятое им улучшение способности, все же не слетело, так как, судя по всему, отвечающие за это плетение уже были внесены в золотое кольцо. Ну так вот, помимо упомянутых и занявших уже свое место двух колец МВИ, среди подчинившихся трофеев были, конечно же, и те, которые, кроме магической, для своего функционирования требуют еще и таинственную энергию Круа, подаваемую из средоточия в груди прямо по телу и без всяких там энергоканалов. Однако ничего новенького и отличного от уже имеющегося среди этих колец не оказалось, а потому все, в карман. Также, разумеется, командировка в Нижний принесла и обещанную награду от НСБ в виде пока еще лежащей без дела статуэтки птицы фамильера, которую Силин решил исследовать чуть позже. И вовсе не потому, что не заинтересован в своем новом приобретении, ради которого, как-никак, рисковал головой.